Глава 14. Верт. «Понимаешь, что она сделала?» Первое, что вымолвил ошарашенный Хань Мускары после того, как члены семейства Ярант покинули кабинет. Я молча кивнул и неожиданно для себя широко улыбнулся. Серьезное лицо ректора и многозначительно поднятый вверх палец неожиданно вызвали приступ смеха. «Истерика?» — неодобрительно спросил ректор. «Нервы», — коротко ответил я, понимая, что он не так уж далек от правды. «А чем еще объяснить состояние странной эйфории? Похоже, выработанный годами рефлекс, который позволял оставаться спокойным, глядя в лицо смерти, дал сбой. Ладно, спишем и это на усталость. Надо бы послушать Райда и свалить на него больше обязанностей». «Так, иди отдыхай. Даю 2 дня. Элле пока и без тебя прекрасно справится. А ты? Отправляйся куда-нибудь. К себе в поместье или к океану. Отключись от забот. Приди к согласию со своим зверем или просто оторвись с девочками на худой конец. Короче, прими меры, чтобы больше подобного не повторилось, особенно когда тут студенты. Ханимус, моя личная жизнь вас не касается». Ушел я от набившей оскомину темы. «И чего все считают, что такой, как я, вообще один спать не должен? Вот тогда-то я точно не смог бы выспаться как следует». «Ладно, через 1/2 часа я произнесу приветственную речь для студентов». Я кивнул и вышел, представив, как Ханимус, матерясь, натягивает ненавистный традиционный балахон верховного друида, я снова чуть не заржал. Пожалуй, и правда не помешает сменить обстановку. Поднимаясь по лестнице, я вдруг понял, что вхожу в ветвь на земляничном этаже и замер. Ничего себе перепутал. И все же, прежде чем уйти, постоял несколько мгновений в надежде увидеть хрупкую фигурку. В коридоре суетились какие-то девчонки, но среди них не было никого похожего на Эльрио. Заметив меня, одна толкнула другую, и обе состроили мне глазки. Я привычно подмигнул в ответ и пошел своей дорогой. Ну и зачем? О том, какое впечатление произвожу на молоденьких студенток, я и так знал. Преподавая здесь искусство оборота 3-й год подряд, я постоянно подвергался их умелым и не очень атакам. Правда, спустя некоторое время они убеждались, что Верт и Лакири недосягаем, и отставали. Хотя встречались и довольно настойчивые экземпляры. По этому поводу надо мной даже ребята порой подтрунивают. Говорят, что на моем месте просто грех не пользоваться ситуацией. Эта мысль навела на другую. Раз нас тут оставляют надолго, пожалуй, стоит своим подчиненным сделать внушение, чтобы держали себя в руках. А что касается меня, я просто не умею прощать предательство, а потому не хочу больше никого подпускать близко, чтобы не привязываться, чтобы не узнать слишком хорошо и снова не испытать подобного. Это не выдержим мы оба. Ни я, ни мой зверь. Я понял, что замер на лестнице, и студенты вынуждены меня огибать. Да, Верт, и правда, пора взять паузу. Таким рассеянным в чаще делать нечего. Я быстро поднялся и повернул в свою ветвь. Пока шел, вызвал Элле и рассказал ему о нашем новом назначении. Тот обрадовался и отпустил на эту тему пару шуток. Нет, и правда, стоит провести беседу с ребятами во избежание, так сказать... Об отдыхе пока упоминать не стал, так как ничего толком не решил. Нужно заново распределить обязанности, затребовать еще людей из нашего подразделения, убедиться, что все спокойно. С этими мыслями я прилег на минутку и не заметил, как вырубился. Проспал я до самого вечера, пока меня не разбудил тревожный сигнал.